и замолчала. После этого письма через несколько дней Лиза получила от Сони очень ласковое письмо. Лиза приняла это письмо с некоторым недоверием и говорила мне: «Она того не чувствует, что пишет, но умеет писать с прекрасами». Лиза дала прочесть это письмо родителям. Отец был очень доволен. Не получая долгое время от Лизы ответа на свое письмо, Соня пишет брату Саше о своей жизни в Ясной Поляне и, между прочим, упоминает о Лизе. Привожу несколько строк из ее письма от 19 октября 1862 года. «Я все мечтаю с Левочкой, не приедешь ли ты к нам летом? Конечно, еще далеко, а помечтать не мешает. Тебя Левочка очень любит, так же, как и я. Сегодня получила целых 2 пакета писем от своих и до сумасшествия обрадовалась. Все хохотала, прежде чем стала их читать. Все дома отлично, дай бог, что всегда так было. Лиза что-то помалкивает, а я и написала, и Левочка тоже. Что-то она поделывает, я о ней часто думаю. Так она мне и представляется, какая была в последнее время. Ужасно мне ее жаль было. Нынче мы гуляли и катались в линейке со всеми ребятами. Бегали, песни пели. Такое было веселье, потеха. Меня не столько же дичится, сколько и Левочки. Друзья большие, особенно с девочками. Я в школу хожу, то сочиненницы поправлю, то укажу деление, задачку, то почитаю, слегка присматриваюсь к занятиям, чтоб самой мужу помогать. Здесь у меня совсем особенный мир, который в своем роде очень хорош и который вы, городские, не понимаете. Однако прощай, Саша, дай Бог всего лучшего». Рождественские праздники. Наступили рождественские праздники 1862 года. Мы все в сборе. Брат Саша, Кузьминский, Поливанов и Клавдия у нас. Одно лишь огорчило меня, что Поливанов приехал из Петербурга лишь на 3 дня. 23 декабря приехали Толстые и остановились в гостинице «Шеврие» в Газетном переулке. Соню нашла похудевшей и побледневшей от ее положения, но все той же привлекательной живой Соней. Со Львом Николаевичем мы встретились с друзьями и уже на «ты». Я наблюдала за Лизой. У Лизы выходили с ним отношения более естественные, чем у него с ней. Ей помогала ее обычная, спокойная самоуверенность. Она сразу перешла с ним на «ты», что, очевидно, было приятно ему. Мы видимся почти ежедневно. Друзья, знакомые Льва Николаевича постоянно навещают их, и жизнь Толстых сложилась в Москве вполне городской и светской. Лев Николаевич хотел, чтобы Соня сделала несколько визитов его близким знакомым. При сборах, в чем ехать и что надеть, произошло комичное недоразумение. Соня из магазина была принесена новая шляпа, по тогдашней моде очень высокая спереди, закрывавшая уши и с подвязушками под подбородком. Когда Соня примеряла эту шляпу, в комнату случайно вошел Лев Николаевич. При виде ее в шляпе он пришел в неописанный ужас. «Как!» — воскликнул он. «И в этой Вавилонской башне Соня поедет делать визиты?» «Теперь так носят», — спокойно отвечала мама. «Да ведь это же уродство», — говорил Лев Николаевич. «Почему же она не может ехать в своей меховой шапочке?» Мама, в свою очередь, пришла в негодование. «Да что ты, помилуй, Левочка, кто же в шапках визиты делает? Да еще в первый раз в дом едет. Ее всякий осудит. А она в карету не влезет», — смеясь дразнила я, потешаясь их разговором. «Я на медне зацепилась о потолок кареты, и шляпа съехала с головы». Соня, стоя перед зеркалом, молча посмеивалась. ей нравился.